Глава 19. Первое, что должно было насторожить Юлю, они поехали без водителя. Если бы Юля собиралась на ужин с любым другим мужчиной, она бы про водителя даже не подумала. Тарисов был первый из ее окружения, у кого он имелся. И не один, кстати. Второе, с какой легкостью родители отпустили ее. Не то чтобы ей требовалось их согласие. Здесь дело в другом. Родители, особенно отец, все так же избегал ее, зато Серенька от них не отходил. Все-таки хорошо, когда родные рядом. Юля бесспорно очень любила сына, но иногда хотелось время и себе. Чуть-чуть, совсем немного. До ресторана добрались быстро, минут за 30. Демьян прекрасно ориентировался на местности. Машину вел уверенно. Дорогой почти не разговаривали, обменялись дежурными фразами, он как бы невзначай заметил, что она хорошо выглядит. Еще бы. Юля почти час провела у зеркала, укладывая волосы и накладывая макияж. Она хотела выглядеть достойно. Трикотажное платье ниже колен, длинная цепочка почти до талии. Не броско и со вкусом. Платье, кстати, не из дешевых, что тоже порадовало Юлю. Ценник вещей никогда особо не волновал Юлю до встречи с Демьяном. В машине не чувствовалось напряжения, играла легкая музыка. Юля нет-нет да поглядывала украдкой на руки Демьяна. Красивые, сильные, с выступающими венами. И пальцы длинные, музыкальные. Они прикасались к ней. Чёрт, она даже кончила от их опытных прикосновений. Юля посмотрела вперед, а вот мысли о сексе с Тарисовым лишние. Машина свернула к небольшому ресторану из зацилиндрованного бревна. На стоянке их встречали два медведя, выточенные из цельного дерева. Резник был художником от Бога. Юля, увидев эту красоту, даже ахнула. «Потрясающе!» «Я сам, увидев первый раз, восхитился. Теперь думаю себе заказать фигуру. Правда, не медведя, а орла». Демьян открыл свою дверь, обошел автомобиль и остановился у пассажирской двери. Протянул руку, помогая Юле выйти. Его учтивость нравилась ей. Что есть, то есть. Когда надо, Демьян мог быть очаровательным. Здесь шло уточнение, когда надо было ему. «Можно рассмотреть поближе?» «Конечно». Юля сделала шаг в сторону фигур, стараясь не обращать внимания и не думать о том, что Демьян не спешил выпускать ее руку из своей. Его пальцы слегка сжали ее, даря теплое прикосновение. Дыхание сбилось в груди, в голову заполз легкий туман. Это всего лишь ее собственное воображение и только. Ничего лишнего. Ничего личного. Медведи производили впечатление. Особенно учитывая, что вокруг горы и лес. Точно иллюстрации из сказки. На что еще обратила внимание Юля? Это на припаркованные машины. Майбах Тарисова был не единственной дорогой машиной. В глубине души Юля, насмотревшись опять-таки фильмов и начитавшись книг, опасалась, что они будут одни в ресторане. Ей подобный расклад не нравился. Демьян терпеливо ждал. А она все задерживалась. Когда ее заминка грозилась перейти в нечто уже неприличное, Юля со сдержанной улыбкой повернулась к мужчине. Они прошли в ресторан, где услужливый администратор сразу же их проводил к столику, находящемуся в неглубокой нише, создающей видимость уединения. Если Юля опасалась, что их появление вызовет много интереса, она ошибалась. В зале ужинали еще несколько человек, кто-то поздоровался с Демьяном легкими кивками. На этом все. «Ты волнуешься?» «Да». «К чему скрывать то, что и без слов заметно?» «Не стоит. Никто тебя не обидит». «Я знаю». «Поэтому расслабься и скинь напряжение». В отличие от нее, Демьян уже удобно расположился на небольшом диване, обшитом бледно-серым велюром. Внутри ресторан тоже был выдержан в деревенском стиле, который так нравился Юле. От роскоши современного хай-тека она устала в отеле. К ним сразу же подошел официант, поставил бокалы с водой и предложил меню. Юля открыла папку и почти не удивилась, не увидев и здесь цен. Теперь все вставало на свои места. Этот ресторан не для простых смертных. Проезжающие мимо путешественники вряд ли заглянут сюда на огонек. Рекомендую карпаччо из говядины с муссом из пармезана и брюшки лосося. Юля кивнула: карпаччо так карпаччо. Десерт закажем позже. Официант появился рядом с их столиком сразу же, как только Демьян отложил меню. Записав заказ, официант также бесшумно удалился. «Юля», — обратился к ней Тарисов, забирая внимание на себя. Девушка сделала глоток воды и посмотрела на мужчину. «Ты наверняка от меня ждешь какого-то дальнейшего плана действий. Его нет и не будет. То есть у меня отпуск. У тебя тоже будем считать, что отпуск. Давайте все вместе насладимся прекрасным местом. Познакомимся ближе». «Как ты уговорил моих родителей приехать сюда?» «Их уговаривать не пришлось. Я предложил, они согласились». Знала она его предложения, ультимативные. «Я не верю», — спокойно отозвалась Юля. «Ей надо говорить с Демьяном. Чаще. Тогда пропадает пропасть между ними, и Юля перестает себя чувствовать ущербной. И как девушки строят отношения с теми, кто старше и выше по социальному статусу? Ее всегда забавляли истории, когда простые библиотекарши выходили замуж за миллионеров, долларовых. А еще лучше — за иностранца. Картина маслом. Она сидит на остановке, вся такая нежно-воздушная, читает книгу. Непременно на ней сандалии и почему-то белые носочки с рюшами. Он едет на своей спортивной, безумно дорогой машине мимо и, бац, видит ее. Все, зависает. Купидон сразу активирует свои стрелы, пускает в миллионера и не одну, чтобы уж наверняка. Миллионер, непременно высокий, широкоплечий красавец, с трехдневной щетиной, весь такой подкачанный в брендовой одежде, тормозит у остановки. Воздушно-нежная красавица. Тут еще надо отметить, что она девица 20 с небольшим лет, нецелованная и в интимных местах нетроганная. Отрывает взгляд от книги и видит красавца-миллионера. Их взгляды встречаются, и тут сила Купидона вступает в полную силу. Конечно, девочка для пущей ценности повыёживается немного дней, может быть, даже недель. А потом чарующий, обязательно очень настойчивый и целеустремленный миллионер, не отходящий от нее все эти дни, забросивший офис, дела, важные встречи, совещания, посадит ее в свое спортивное авто и увезет в счастливое будущее, про которое, как известно, нигде не рассказывалось и не говорилось. Дальше и начиналось самое интересное. Невинно-воздушная дева, правда, к тому моменту уже не настолько невинная, идеально должна вписаться в общество миллионера, знать, как организовывать приемы на сотни человек, как составлять меню, говорить на нескольких языках или хотя бы на английском для начала, причем с очень хорошим произношением, потому что ей придется поддерживать разговоры с партнерами мужа по бизнесу и их женами-любовницами. Не говоря уже о том, что девочка, как вариант, вырванная, читайте, спасенная из неблагополучной семьи, возможно, даже детдомовская, должна знать столовый этикет и прочее, прочее, прочее. А еще вечерами она, конечно же, с легкостью поддержит беседу и с мужем, когда он будет ей рассказывать про скачки на биржах, нефтедоллары и про японцев, с которыми надо во что бы то ни стало подписать договор. И вот тут, под занавес всего, бывшая библиотекарь и подскажет гениальную мысль, как это сделать. Социальная пропасть огромна. Об этом стоит помнить всегда. Юля и помнила. Вот с Власом она ее не чувствовала ни разу, хотя он тоже был богат. С Демьяном всегда, каждую минуту их разговора. Зря. «Твой отец хочет, чтобы внук был счастлив», — спокойно проговорил Демьян, даже лениво. «И ты тоже». «Естественно, я хочу, чтобы Сережа был счастлив». «Я сейчас говорю про твое счастье». А вот эти слова прозвучали более жестко. О том Юля и подумала. Демьян — прирожденный доминатор. Не тот из известной книги, что рассекал по миру на самолете и, о чудо, был абсолютно свободен для своей партнерши, которую с завидным постоянством обхаживал стеком, или как там называется интимная игрушка-плеть, по попе. Демьян Тарисов никакого отношения, по крайней мере, так хотелось думать Юле, к игрищам в стиле БДСМ не имел. У него было другое доминирование, более сильное, более ощутимое, взглядом, словом. С такими качествами рождаются. Прирожденный лидер. Подтверждение тому высокий статус, который он имеет. Один из самых влиятельных людей страны. К власти быстро привыкаешь. Еще быстрее привыкаешь к тому, что окружающие люди безоговорочно выполняют твои распоряжения. Не спорят, не противоречат. Ты говоришь, они делают. Ты отдаешь указания, их выполняют. Все просто. Юля соврала бы, если бы сказала, что за дни перед отпуском она ни разу не заглядывала в интернет с целью узнать про Тарисова, конкретно про его личную жизнь. Несколько раз набирала в поисковике, стирала, ругала себя за слабость, за малодушие и снова набирала. Ей хотелось посмотреть на его женщин. По сути, ничего нового Юля не увидела. Женщины Тарисова ничем не отличались от женщин других сильных мира сего. Красивые, ухоженные, породистые, безупречно умеющие себя преподнести, спокойно реагирующие на вспышки фотокамер, даже позирующие. Информации было мало, лишь только та, на которую Тарисов дал добро. Но и её Юле хватило. Чем больше она рассматривала женщин Тарисова, тем чаще задавалась вопросами в отношении себя. Она не глупа, не страшна, умеет поддержать беседу, только среди своих. Не среди тех, кто владеет заводами и пароходами. Там другие игроки, другие правила. И даже если у них отношения с Демьяном — фарс, фикция, ей необходимо будет несколько раз выйти с ним куда-то. Дальше она — это она. Есть еще и Сережа, и вот тут становится все намного сложнее. У Юли по-прежнему кругом шла голова. Доминирующий тон Демьяна в очередной раз напомнил, что не получается у нее общаться с ним, как с обычным парнем с соседней улицы. Другой бы пошутил, и с другими она все так же свела бы к шутке. Не с Тарисовым. И обед не несли, нечем руки занять и лицо скрыть хотя бы частично. «Я и была счастлива, Демьян», — мягко проговорила она, чувствуя себя сидящей перед затаившимся хищником или перед клеткой с опасным зверем, где служащий зоопарка по роковой случайности забыл закрыть дверь. И хищник, лениво, играючи, выдвинулся к двери, занес лапу, готовясь раскрыть ее. «Жила своей жизнью, работала. Меня все устраивало абсолютно. И раз мы говорим про папу, он тоже знал, что я счастлива. Обстоятельства изменились. Бесспорно. Папа еще несколько дней назад был категорически против тебя. Или ты так предпочитаешь думать? Демьян, мне не переиграть тебя. А мы играем? Разве нет? Я думал, ужинаем. Ну-ну, конечно. И поэтому так опасно поблескивают его глаза? Довольно поблескивают. Он наслаждается происходящим? Поддевает ее и наблюдает за реакцией? Юля выдохнула. Главное — спокойствие. Когда понимаешь, что перед тобой куда более опытный и сильный противник, не стоит рвать жилы и выпрыгивать из штанов. Блажен, кто верует. И все же сорвалось ее губ немного извительная реплика, отчего глаза Демьяна загорелись еще ярче. Он подался вперед, вроде бы и не сделал ничего сверхординарного, а у Юли резко усилилось сердцебиение. Несмотря на то, что между ней и Демьяном был столик, расстояние сузилось. Обоняние Юли коснулся терпкий запах парфюма Демьяна, и Юлин рецепторы невольно отозвались. Всё же было в этом мужчине нечто, что неудержимо притягивало. Юля чувствовала себя бабочкой, летящей на огонь. Боязно, страшно, но как же притягательно. Адреналин подскочил в крови. Юля взгляда не отвела. «Мне нравится твой характер, Юля. И твоя язвительность тоже». Приглушённо, никуда не спеша, тщательно расставляя акцент, проговорил Демьян. «Учту на будущее». Ужин переставал быть томным. Потом как-то сгладилась атмосфера, последовал небольшой диалог ни о чем, о погоде, о местности в целом. Тарисов давал ей передышку. На этот раз Юля не выдержала первой. «Демьян, я хочу знать, что будет дальше с Сережей», заявила она, когда официант поставил перед ними первые блюда и удалился. «Выпей вина, Юля, оно здесь вкусное». Она выпила, сделала несколько глотков и демонстративно выжидающе посмотрела на Демьяна. «Ты хочешь от меня услышать дальнейший план действий?» «Да». «Юля, его пока нет и не будет, ты уже спрашивала. Я не могу предложить ничего такого, что тебя устроило бы на 100%. О том, как будут развиваться события в ближайшие пару месяцев, ты уже знаешь». Девушка не заметила, как потянулась за бокалом и выпила еще немного. Вино и правда было шикарным, вкусным, насыщенным. Не переборщить бы, потому что напиться хотелось. Еще срабатывал шкодный инстинкт. Родители рядом с Сережей смогут о нем позаботиться в случае непредвиденных обстоятельств. «Пару месяцев? Можно поподробнее?» «Можно. Сережа еще не знает, что я его отец. Мальца надо подготовить. Если сделать все аккуратно, процесс пройдет безболезненно. Любому мальчику хочется, чтобы рядом был папа. С этим ты не поспоришь». Юля кивнула, признавая его правоту. Было уже несколько инцидентов, особенно в садике, когда Сережу тыкали в моську, что он безотцовщина. И кто бы что ни говорил, но дети остаются детьми и улучшают возможность ущипнуть за каждый нюанс того, кто рядом. Им только дай повод. «Плюс, ты же помнишь про наши отношения? Их тоже надо развивать. Поэтому да, вернемся к разговору через пару месяцев». Юлю бросила в жар. Ей же не показалось. Демьян открытым текстом заявил, что она проведет рядом с ним еще не неделю, не две. «А не слишком ли много на себя некоторые берут?» Юля промолчала. Вступать в дискуссию не имело смысла, к тому же она сама согласилась на видимость отношений. Ужин они завершили, когда уже стемнело. Спустившись с крыльца, Юля остановилась, задрала голову и посмотрела на сияющие на небе звезды. Здесь, в горах, они казались особенно близко. Протяни руку и достанешь, по крайней мере, одну. Похолодало, и даже теплая кофта не спасала от промозглого воздуха. Юля повела плечами, поежившись. «Пойдем в машину. Замерзнешь». Спорить девушка не стала. Она вообще сегодня, на удивление, была спокойной. Может, бокал вина подействовал на нее таким прекрасным способом? Больше она пить не стала, все же предпочла сохранить ясность ума от греха подальше. Если ей суждено напиться, то не в компании Тарисова точно. Они прошли к машине. Юля снова посмотрела на него, потом на природу вокруг. Как же все-таки тут красиво. Человек все время бежит куда-то, торопится и не замечает прекрасное рядом. Демьян услужливо открыл дверь для Юли. Девушка нырнула в салон и, пока Демьян обходил машину, провела рукой по лицу. «Что-то сейчас будет». Откуда у нее появилось это ощущение, она не знала. Возможно, слишком разыгралось воображение, а возможно, и интуиция, на которую не принято обращать внимание, обострилась. Демьян занял место водителя и тронулся, уверенно выводя машину с парковки. Они проехали минуту, вторую. Юля сидела, вжавшись в спинку кресла, смотрела прямо. И только прямо, прислушиваясь к собственному сердцебиению, которое снова расшалилось. Поэтому, когда ладонь Демьяна опустилась на ее колено, Юля почти не удивилась.